да и в самом деле был человеком несокрушимого физического и нравственного здоровья. Один из друзей художника Владимира Васильевича Лебедева рассказывал с его слов, каким запомнился ему Твардовский в конце войны. Сара Лебедева лепила тогда свой замечательный бюст Твардовского, теперь он в Третьяковской галерее, и Лебедев встречал Атэ в ее мастерской. Однажды, после сеанса, Лебедев предложил ему побороться, кто кого. Владимир Васильевич с молоду увлекался французской борьбой. Был профессиональным рефери на ринге, но с изумлением рассказывал потом, какой богатырь, он же приемов не знает, а сопротивляется, мне сопротивляется. Иван Сергеевич Соколов-Микитов любил вспоминать, как на утренней прогулке в Карачарове в старом Гагаринском парке Атэ заметил сломанный дубок и решил выкорчевать его, чтобы поправить непорядок. Качал-качал, дубок не поддается. «Брось, Александр Трифонович», — говорит ему Соколов-Микитов, — «нет, не бросает». На другое утро только на прогулку вышли, он опять за дубок и так тянул его, пока не выдернул. Силы его и упорство восхищали Ивана Сергеевича. В последнее лето в глазах Твардовского поселилась особая печаль. В деревне, говорят, задумываться стал. Вот и я стал задумываться. Горько пошутил он однажды. Стихов он уже не писал. С середины лета забросил и дневник. Последнее, что его еще занимало, письма читателей, полученные к 60-летию, да новенький двухтомник, который он охотно рассылал поздравившим его людям, и вдруг сказал мне в июле: «Ничто меня не занимает, ни письма, ни собака, ни компостная яма», и усмехнулся невесело. Усовершенствование компостной ямы на участке было в его устах всегда символом серьезного, дельного занятия. Теперь я припоминаю, что тогда же в разговорах с ним стала чаще возникать тема смерти, притом в разных поворотах, будто он хотел примериться к ней. Одному другу, легко рассуждавшему о неизбежном конце, сказал: «Да, ко всем придет, а не запищишь». В то лето скончалась Елена Сергеевна Булгакова, с которой он был знаком. Она умерла внезапно, можно сказать, счастливо, в одночасье. Я рассказал об этом Твардовскому. «Нет», — неожиданно возразил Атэ, — «внезапная смерть несчастливая. Я не бог весть, какой мужественный человек, но хочу знать, когда умру. Не для завещания, нет, а просто не согласен, когда говорят «счастливая смерть». Кирпич на голову упал, человек и подумать не успел. Как Иван Сергеевич пишет в последнем письме: «Чую, что она близко». То, о чем он думал еще со времен войны, и что написал в главе «Смерть и воин» в Василии Теркине, то, о чем с победной иронией рассуждал в Теркине на том свете: смерть она всегда в запасе, жизнь она всегда в обрез. То, что он замечательно, но все же несколько со стороны определил в статье о Бунине, придвинулась к нему как личная неизбежность. Зайдя ко мне в августе с похорон Николая Робертовича Эрдмана, он сказал нечто прямо противоположное тому, что я месяц назад услышал от него. А еще рассуждают, что нету тайн. Разве это не великая тайна, что человек не знает ни дня, ни часа своей смерти? Если б знал, жизнь стала бы невозможной. 30 августа он позвонил с утра и звал меня в Сандуны, а после бани мы в последний раз, с нами был еще Игорь Сац, сидели в ресторане на Петровке и скучно пили холодное сухое вино. Атэ выпил один бокал и отставил в сторону. Разговоры были тихие и усталые. Помню, он рассказывал, что перечитывает басни Крылова и восхищается их неугасшей за 150 лет злободневностью. Вдруг пожаловался, что болит нога и рука плохо работает. надписываю адреса на бандеролях».